Эпилог. Оркестр вновь организованного свободного легиона Верзанди играл торжественный марш. Батальоны солдат в новой блестящей униформе стояли по стойке смирно. За рядами людей высились ряды боевых роботов. Хотя они были вычищены и отремонтированы, но имели более суровый облик, нежели выстроившиеся на поле юнцы. Два шаттла серого легиона смерти ждали здесь же. Их трапы были спущены. Парады, речи, награждения длились весь предыдущий день и большую часть этого утра. Грейсон облачился в новую серую униформу, подаренную группой горожан Региса. Его грудь украшала золотая звезда Верзанди. Он чувствовал, что правая рука от бесконечных приветствий вот-вот отвалится. Повязки убрали только неделю назад, и кожа на кистях была еще тонкой и чувствительной. Элитные команды, с которых подготавливал Реймидж, были последним подразделением, проходящим парадом. Толпа еще им аплодировала, когда к Грейсону подошли Толлен Бразиднович и его жена. За ними двигалась маленькая свита. Несмотря на то, что они все были в штатском, Грейсон все равно отдал им честь. «Члены Совета Академиков», — сказал он официально, но с теплой улыбкой церемонно поклонился Карлотте Бразиднович. «Карлотта, похоже, ваш муж с легкостью сменил статус генерала повстанцев на статус генерального главы государства». Карлотта мягко улыбнулась, и Грейсон поймал себя на том, что пытается разглядеть в ее глазах то же, что он видел в них тогда. Ее нашли среди самых изможденных заключенных тюрьмы, и он боялся, что женщина никогда не отойдет от шока. Время, проведенное с Толленом Бразидновичем, сделало свое дело, но следы пережитого до сих пор сохранялись в выражении ее лица. «Мы благодарны тебе, капитан Карлайл», — сказал Толлен. «Наше предложение прежнее. Оставайся с нами. Мы нуждаемся в таких людях, как ты и твои бойцы. Ты и сам теперь совсем справишься», — покачал головой Грейсон и указал кивком на ряды юных ветеранов-повстанцев. Они едва переступили порог детства, но виски некоторых были уже седыми. Он встретился взглядом с одним человеком в первом ряду выстроенных верзандийцев. Сью Эллен Клей нашла свое место на Верзанде. Она отказалась говорить, что случилось с ней после того, как она оставила Грейсона в башне, а Грейсон чувствовал до сих пор свою вину в ее несчастьях. Не желая говорить с Грейсоном, она обсудила свое решение остаться с Лори. По настоянию Лори Грейсон освободил Сью Эллен от ее контракта с Серым Легионом Смерти. Грейсон не знал, в чем тут секрет, но Лори он поверил. Сью Эллен немедленно приняла приглашение вступить в местную космическую авиацию. Пока истребителей у них не было, но планировалось приобретение их у Федеративного Содружества. Грейсон был рад за нее. «Битва теперь состоится на словах», — продолжал Грейсон. «Не забудь, что я сказал тебе вчера ночью. Ты можешь сдать за столом переговоров все, что отвоевал в бою». «Я помню», — ответил Бразиднович. «Адмирал Кода запросил мира. Ему практически больше ничего не оставалось, потому что войска, окруженные в космопорту, были деморализованы. Многие болели». Через два дня все осложнилось, когда в точке зенита появился флагман Хасида Ринола, сопровождаемый флотом Синдиката Драконов. Битвы между Т-кораблями происходят очень редко, потому что звездный парус слишком тонкий механизм, чтобы им рисковать в сражении. Пока ситуация на Верзанде не прояснилась, два флота дрейфовали около прыжковой точки, сохраняя вооруженное до зубов перемирие. В конце концов, состояния войны между Федеративным Содружеством и Домом Куриты не было. Герцог Ренол совещался с адмиралом Кода, но результат переговоров от них уже не зависел. Если только Красный Охотник не собирался вернуть Верзанди, на этот раз рискуя столкновением с Федеративным Содружеством, ему просто следовало принять мир, уже подписанный адмиралом Кода. Как только закончились переговоры, войска дома Куриты начали отбывать на шаттлах. Верзанди снова стала свободной и независимой планетой. Впрочем, независимость мира не принесла. Коричневые отказались брать с собой верзандийских лоялистов. Они их бросили. Договоренность о прекращении огня с адмиралом Кода никогда не относилась к синим мундирам. Теперь партизанами стали лоялисты. Развязалась новая кровавая братоубийственная война, которую, казалось, никто не хочет и не может прекратить. Слушая слова Бразидновича о происходящей бойне, видя боль на его лице, состарившую генерала за последние несколько недель, Грейсон вспомнил, что один из его братьев был лоялистом. Казалось, что эта война никогда не кончится. Продолжались также переговоры между верзандийцами и федеративным содружеством. Лерианцы и его представители прибыли потому, что Грейсон намекнул, будто планета очень богата редкими металлами, на которые покушался синдикат драконов. Прибытие флота дома Штайнера было самым серьезным аргументом, повлиявшим на герцога Ринола, который решил, что продолжение интервенции будет выглядеть откровенно глупым шагом. Посол Штайнер Рис, находящийся на борту флагмана, теперь высказал вполне обоснованную претензию, что новое верзандийское правительство задолжало федеративному содружеству выгодную концессию на шахты в Южной пустыне. Герцог Ринол тоже кое на чем настаивал. Хотя Хасит и признал независимость Верзанди, но указал на то, что в шахты вложен капитал и оборудование принадлежит дому Куриты. Их аннексия будет расценена как начало военных действий. В конце концов, сами верзандийцы проявляли интерес к своим недрам. Герцог Ринол предложил выработать решение на основе тройного соглашения. Объектом переговоров также стала база на Верзанди-Альфе, которую дом Куриты не собирался отдавать верзандийцам, не имевшим вообще своих собственных космических сил. Как могут верзандийцы, не способные оторваться от поверхности своей планеты, провозглашать собственностью базу, до которой им даже не добраться? На это представители федеративного содружества ответили, что они сгорают от желания помочь верзандийцам выйти в космос, разумеется, за плату. За концессию на шахточку для начала. Грейсон не объяснял Бразидновичу, почему он хочет поскорее покинуть Верзанди. Он боялся, что новое правительство, опьяненное властью и победой, вновь потеряет свою трудно завоеванную независимость. Простые партизаны, которые сражались и гибли на Лисьем острове, на гребне бассейна и в битве за Регис, могут быть запросто позабыты, если правительство склонится перед одной из двух основных сил в регионе – федеративным содружеством или синдикатом драконов. Большая политика всегда подминает под себя честных людей. Которая из межзвездных властей станет хозяином Верзанди, Грейсон знать не хотел. Слишком большая кровь лежала на всем этом. Питер, Джалик и героические верзандийцы слишком многие, если вспомнить всех. Лучше посмотреть парад, получить медали и награды, отдать политиканам и товарищам последний салют, а затем забраться в шаттл и улететь куда-нибудь. «Время отправляться, Толан», – Бразидныч протянул руку. «Мы признательны за все, что ты сделал для нас, капитан. Мы должны тебе все...» «Это так, Грейсон. И если твое мнение переменится...» – кивнула Карлота. Грейсон улыбнулся. «Я запомню. Желаю вам и вашему миру добра». Он вновь отдал честь, и дирижер принял это за команду начать новый марш, который верзандийцы выбрали в качестве гимна. Грейсон ушел с трибуны. Фобос, подготовленный к полету и отремонтированный в Регисе, ждал рядом с Деймосом, выбросив трап. Капитан Тор вернулся на индивидуум накануне, чтобы приготовить корабль к прыжку, а оба шаттла уже перевезли туда часть людей и техники легиона. Серый легион смерти пополнился новобранцами. В него вступили добровольцы Верзанди, в том числе отважная Дженнис Тейлор. Техи загрузили на борт значительное число боевых роботов и прочих машин, захваченных у драконов, а потом восстановленных и официально переданных наемникам благодарным верзандийским советам. Мародер в полной боевой готовности с исправленным колпаком, теперь являлся личной машиной Карлайла. Погибший страус Лори был заменен переоборудованным Беркутом, тем самым, который Грейсон использовал еще со времен Трелвана. «В конце концов», – шутил Грейсон, – «я не могу, чтобы мой лучший офицер разгуливал без боевого робота. Это будет некорректно». Лори и Ремидж ждали его на нижних ступенях трапа. Лори прикоснулась к звезде Верзанди на его кителе и улыбнулась. Ремидж отдал честь, а затем хлопнул своего командира по спине, поздравляя Карлайла. Грейсон бросил последний взгляд на юных рейнджеров и помолился про себя, чтобы они сумели удержать то, что завоевали. Лори взяла его под руку, и они втроем бок о бок взошли на Фобос. Грейсон знал, что он всегда удерживает то, что завоевал. Всегда. Текст читал Гинатулин Рустам. Выражаю искреннюю благодарность сайту «Аудиодом» за помощь в подготовке данного релиза.